Наконец, полученные из Мексики депеши, которых, каковы бы грозные они ни были, немало уже я не опасался. С ними присланы были газеты, в которых помещено, что Наполеон разбил германцев на голову, что войски наши возвращены, и одна статья весьма неприятная, октября 4-го 1805 года из Гамбурга, что в Петербурге столь неожидаемая произошла революция, что не смеют и упоминать об ней, не получая решительных подтверждений. Новость сия сразила меня, и сколь не старался скрывать скорбь мою, но она была примечена. Гешпанцы все единогласно говорили, что нельзя ожидать, чтоб касался он до особы такого государя, который не только своим, но и всем любим народами, ибо все газеты характеризуют доброе его сердце и заставляют завидовать счастью его подданных. Столь беспристрастная похвала, сколь часто не слышал ее от чужестранцев, была для меня особливую приятностью, но на сей раз лишь более раздирала мое сердце. Боже мой, думал я сам собою, что сделалось в отечестве моем? Я не мог быть спокоен, и как губернатор не показал мне письма вице-роя, то считал я, что последующий номер газет утаен от меня. Однако ж, как ничего не было для меня скрытого, то скоро получил я его в свои руки. Он описывает ему в подробности отчаянное сражение соединенного их флота с английским, посылает к нему 4 номера газет и дополняет выписку из полученных из Франции писем, что Наполеон взял Вену и принудил римского императора в Моравию удалиться, а заключено насчет союзников его едкую шуткую. Более ничего не нашел я, и слова газетьеров, кажется, такой тайны не стоили. Я расспрашивал губернатора, как часто получают они из Европы сведения. Официально получаемые предписания всякий месяц один раз с нарочно учрежденными для сего из Кадикса пакетботами, но посредством торговли новости получаются чаще. И из Мексики сверхобыкновенных ежемесячных курьеров при всяком интересном получении во все места нарочные отправляются. Я позавидовал порядку сему и подумал, что бедные наши принадлежности не в новом, но точно как бы на том свете находятся. Распространением торговли можем и мы 2 раза в год получать сведения. Но в военное время, будь пакетбот ваш взят, говорил я, то и депеши ваши в руках неприятеля. Никогда, сказал он, чемодан с письмами всегда связан с свинцовую тяжестью и в случае нападения бросается в море. А с будущим судном они опять получаются, ибо в военное время не только депеши, но даже и все письма вдвойне и втройне посылаются. «Ежели угодно писать вам в Европу, — примолвил он, — то можете быть уверены, что письма ваши верно дойдут до назначений своих». Я воспользовался вызовом его и послал его императорскому величеству донесение, с которого, равно как из письма моего к вице-рою, честь имею приложить здесь вашему сиятельству копии. Однажды обратил я материю на бобровый промысел. «Скажите, — спросил я губернатора, — почему не пользуетесь вы бобрами, когда ими и губа здешняя, и все берега изобилуют?» «Мы не можем, — отвечал он, — производить торга сего, и этот товар верно вас дождется. 10 лет тому назад подан был королю проект сделать из сего важный доход отправлением их в кантон. Он был опробован, и я получил повеление платить за каждый по 9 пиастров. Несколько тысяч было набито их и в Сан-Блас, а оттуда в кантон отправлено. Но дурная ли выделка их, или неумение обращаться с ними, или жаркость климата нашего была тому виною. Только все бобры подопрели, и корона, кроме бесполезных убытков, ничего не получила. Несколько раз после того предпринимали и частные люди, только также никто счета не нашел, и торг сей совершенно оставлен. Всякий год приходящие на судах из Сан-Блаза офицеры берут их по нескольку, выменивая на разные вещи, и за такой бесценок, чтоб не жаль было им, ежели половина истребится. но и то ничего не значащее количество, ибо что добывали жители, то отдавалось бостонцам. Но когда год от году строже стало подтверждаться им запрещение потаенной торговли, то и вовсе промыслом сим заниматься перестали. Разве на черпак себе кто или на опушку капота добыть захочет? Бобры их, хотя несколько и уступят нашим в цвете, но, однако ж, довольно хороши и пушны. Они не моют их, шерсть вся в жиру, и так неудивительно, ежели они портятся, особливо в столь жарком и сыром климате, каков Сан-Блас, в 22 градусах широты лежащей. Можно быть уверены, что при позволении торга компания наша у них легко 6000-7000 в год, не дороже 7, а много 10 пиастров, в 3 портах получит. А меную на товары они в половину цены сей обойдутся. Но я обещал вашему сиятельству сказать о миссиях. Я видел миссию святого Франциска, и как губернатор, так и все гешпанцы уверяли меня, что, увидев одну, можно сказать, что все и видел, с той только разницей, что по числу неофитов своих одни более имеют строение и заведение, а другие менее. Миссия, в которой был я, походит на маленький городок, но зато 30 лет как строится. Главное строение есть покои миссионеров, которым с одного боку примкнута обширная церковь со всеми ее принадлежностями. Здание сие саженях на 70 длиннику и 20 поперечнику со многими в середине отделениями или кругом обстроенными дворами. В одном живут мальчики, в другом девки, в третьем сальный завод, инде ткацкая и другие хозяйственные принадлежности. Против всего строения площадь, и за нею в параллель миссии 16 корпусов по 2 в ряд, сажень по 25 каждый, в которых живут женатые американцы, и каждое семейство особый покой имеет. Вдоль всех сих строений поставлено с боков по длинному корпусу, в которых кухни, кузницы, мастерские, магазины и другие службы. Все строение произведено из необожженного кирпича и покрыто черепицею. Чистота в улицах беспримерная. К строениям сим примыкают огороды, а за ними обширные поля, всю миссию окружающие, которые возделываются неофитами. Их там 1200, в миссии Санкт-Клары 1800, а в миссии Сан-Жозеф 800. Но во всей Новой Калифорнии крещенных американцев не с большим 26 тысяч человек. Сие знаю от губернатора. Кормят они американцев в день по 3 раза, по утру, в полдень и при захождении солнца. В 12 часов ударил колокол, неофиты возвращались с полей сотнями, и я просил миссионеров доставить мне удовольствие видеть кормление их. Когда все собрались, то пришли миссионеры и прочли 3 молитвы, которые неофиты, стоя на коленях, повторяли. Вынесло весьма чистые котлы с очень вкусную питательную похлебку из говядины с горохом и зеленью. Каждый американец подходил с травяным котелком своим, в который вливали холостым по одному большому ковшу с куском говядины, а женатым по 2. Сверх того дают им пшеницу, из которой делают они сами муку и едят поджаренную. Миссионеры смотрят за больными и отправляют должность лекарей и аптекарей. Коснувшись лекарей, скажу вам, милостивый государь, что во всей Калифорнии один только в Монтерее, и губернатор признавался мне, что полезнее было, ежели б совсем его не было, ибо затрудняет лишь миссионеров, которые его знающие. Жалование положено по штату 300 пиастров, и так искусного и знаниями человека за такую плату и ожидать не можно. Здесь напомню я опять о нашем крае, которые еще в горшем положении, ибо у нас совершенно уже ничего нет. Неофиты все у них наги, имеют из шерсти вытканные опояски, а сверху шерстяной сарабе, которого по теплоте климата для них и довольно. все поля охорошаются проведенными из источников каналами, и потому никогда они засухи не боятся. Почва земли в Сан-Франциске есть смесь с песком, и изо всей Калифорнии худшая, и потому иные поля более 12 раз не дают, но другие 20 и 30 раз. Но в миссиях Санта-Клары и Сан-Джозеф в 30, 40, 50 и даже в 70 и 80 раз. И таковые урожаи и в других миссиях обыкновенны. Отец Жозе де Урия в прошлом годе в миссии Сан-Джозеф посеял 150 арабов и снял 12 тысяч. Не слыхав никогда о подобных урожаях, не смел бы я поверить, ежели б не удостоверяли меня в том жители и не подтвердил того губернатор. Фруктовые деревья, как то, фиги, персики, мимириллы и другие в миссии Сан-Франциско по причине пронзительных северных ветров из гор, которыми миссия окружается, никогда не разведутся. Есть несколько, которые видели мы уже в сильном цвете, но огорожены они каменными заборами и требуют великого присмотра. В миссии Сан-Жозеф и Санта-Клары на день только езды от стоящих и во внутренности земли уже такие предосторожности не нужны. Там винограду и фруктов всяких бездна, кроме апельсинов, которые начинаются в Санта-Барбаре. Последние ели мы в порте Святого Франциска, и они довольно вкусны. Яблоки Санта-Кларские также приятного вкуса. Индейцы или американцы их довольно рослы, цветом смуглы, но слабые и вялы, и должны уступить нашим северным обитателям. Обычаи их, пляска, образ жизни с нашими сходствуют. Всякое племя из них своим знаком татуировано. Одежда у них птичьи и травяные. Домашняя утварь, плетеная из кореньев, оружие, лук и стрелы с яшмовыми остриями, пища, сырая рыба, ракушки, толченые семена и коренья, украшения из перьев, костей и раковин. Они, так же, как и наши, расписывают себе рожи и носят на голове перьяные каски, а в ушах и иные, и в носу раковины и округленные косточки. Лотки их из нескольких длинных пуков травы, вместе связанных. И хотя у них морских львов или сиучей, также и нерь обильнее нашего, но они ими не пользуются и байдар не имеют. И так в понятии их искусстве рукоделия, проворстве и самой силе должны они уступить нашим северным. Из наших можно иметь хороших воинов, но из тамошних никогда». Шатаясь, милостивый государь, по свету не для собственного удовольствия, но для блага Отечества, опять обращусь я к областям своим и поставлю вашему сиятельству беспрепятственную параллель в тамошнем и нашем с американцами обращении. Сильные издержки короны и попечения правительства, как ни слабо оно, дают Калифорнии великие способы. Все миссионеры – люди просвещенные, и не наши святые отцы, которые едва не из безграмотных крестьян делаются пастырями душ наших. Довольно писал я в донесениях моих, в каких миссия наша была здесь упражнениях, и, кажется, ввел ее в правила, но нужно, чтобы характеры духовных отвечали тому. В Калифорнии миссионеры – кончив в европейской или мексиканской коллегиях курс наук своих и по экзамену, удостоясь в звание сие, отправляются в назначения свои на казенном иждивении. Жалования получают францисканцы 400, а доминиканцы по 300 пиастров в год. Они в великом уважении, но достоинствами и поведением их его заслуживают. Над всем духовенством есть живущий в Монтерее супериор, обязанный за все миссии отчетом архиепископу Мексики. Ныне супериором отец Естефан де Тапс. Миссионеры по прошествии 10 лет свободно возвращаться в Европу, где дают им по рекомендации начальства духовные места или плебенды пред другими предпочтительно. Но, привыкнув и обзаведясь хозяйством, они в Калифорнии добровольно жизнь оканчивают. доказательство, что свобода человека о всяком состоянии государству пользу приносит. Строения их довольно хороши, чистота беспримерная, попечения о неофитах чрезвычайные. Пища индейцам редкая, одежда теплая. Всякий чужестранец, видев тамошнее селение и наше, скажет, что там презрение, а у нас угнетение человечеству. Но это будет слишком строго, и я никогда не соглашусь, хотя более всех чувствую разврат в Америке нашей. Так-то иногда два путешествователя об одном и том же месте совсем разное повествуют, и между тем оба правы, потому что из разных точек ума на предмет свой взирали. Поверхностный блеск прельстил господина Ванкувера. Зная достоинство мужа сего и прочтя его, вот уже воображение приготовлено. Любопытство рождает нетерпеливость. Счастливая наружность награждает вдруг ожидание приятностью. Итак, может ли уже быть сильнее впечатление сего? Первый день я и сам был в восторге, и остался бы в предубеждении сём на целый век мой, ежели б не имел я надобности ходить подробнее. Но, разбирая все беспристрастно и сравнив возможности их с нашими, нашел я, что не все еще то золото, что светит. Итак, в самом безалаберном правлении областей наших найду я еще многое, что мне лучше тамошнего кажется, будь правительство займется ими, то в скором времени селения наши, при всей суровости климата, над каждым путешественником счастливее калифорнийских произведут впечатление и притом к истинной славе и чести Отечества. Позвольте вашему сиятельству объяснить параллель мою. Первое. Климат их сам по себе дает великие пред нами преимущества, когда в марте мы уже свежие бобы и землянику нашли. Бывают у них зимой легкие утренние морозы, но к полудню не менее уже теплоты 8 градусов. Итак, какая чувствительная разница? Но северных, как нас, жителей, суровость нашего климата устрашать не может. Нужно только развесть хозяйство, устроить порядок, произвести все опыты, а то, что не удастся, заменит торговля. Второе. В рассуждении миссионеров сказал уже я выше, но когда наше духовенство отправляться будет из людей просвещенных и благонравных, есть такое же возвращение их свободою и наградою за труды их, а притом будут присылаться белые священники, а не монахи-безженцы, весьма неуместно здесь девственность проповедующие, то можно быть уверены, что хозяйственная жизнь их, добрые семейственные примеры, трудолюбие и умные советы сделают из диких настоящих христиан, доставят полезных граждан краю.